Литературная передача из цикла «В мире фантастики» окончена. Она была подготовлена Ленинградским радио. Сегодня вы услышали радиопостановку «На Красной планете» по мотивам «Марсианских хроник» американского писателя Рэя Брэдбери. В передаче принимали участие артисты Людмила Макарова, Всеволод Кузнецов, Геннадий Богачев, Вадим Яковлев, Михаил Данилов, Анатолий Гаричев. Автор инсценировки Игорь Алексеев, режиссер Евгений Агафонов, редактор Галина Болдырева.